ибо всячески оберегая душу свою от забвения истории, которые ты дал мне увидеть, я буду хранить их в сердце всю свою жизнь. Своим детям и детям детей, если Бог мне пошлет их, я поведаю эти истории, чтобы дети мои не погубили себя и никогда не творили себе кумиров, похожих на мужчину, на женщину, на скот земной, на птицу небесную, на гада или на рыбу. Чтобы, подняв глаза и увидев солнце, луну и звезды, они не отступились от Бога и не стали служить сонму светил. Твой народ — это мой народ, и твой Бог — это мой Бог. А потому, если Он даст мне детей, их отцом никогда не будет мужчина из какого-нибудь чужого народа Божьего. Иные из твоего дома, господин мой, берут себе в жены дочерей этой земли, одной из которых была и я, и приводят их к Богу. Что же касается меня, родившейся теперь заново, меня, твоего творения, то я не могу быть рабыней во браке человеку невежественному, поклоняющемуся кумирам из дерева и камня, которые изваяны руками умельца и лишены зрения, слуха и обаяния. Вот что натворил ты, отец мой, просветив меня и образовав. Ты сделал душу мою разборчивой, тонкой, и я уже не могу жить жизнью невежественной толпы. Я не могу выйти замуж за первого встречного, отдать женское свое естество какому-то пентюху перед Богом, как, наверное, по простоте сердечной и поступило бы при других обстоятельствах. Таковы невыгоды утонченности, таковы трудности, которые приносит с собой благородство. А потому не сочти это наглостью, если твоя дочь и рабыня говорит тебе об ответственности, которую ты взял на себя, просветив и образовав ее. Ты перед нею теперь почти в таком же долгу, как она перед тобой, потому что ты в ответе за ее благородство. «Твои слова, дочь моя, — отвечал он, — исполнены силой и вполне разумны. Не согласиться с ними нельзя, но скажи мне, куда ты клонишь, ибо я этого еще не вижу, и поведай мне, что ты имеешь в виду, ибо это мне невдомек». «Твоему народу, — сказала она, — принадлежу я душой, и только ему могу я принадлежать плотью, женской своей статью. Ты открыл мне глаза, позволь мне открыть глаза тебе. Есть у вашего ствола побег, Ир, первенец четвертого твоего сына. Он как пальма у ручья, как стройная тростинка в низине. Поговори же с Иудой, со своим львом, чтобы он дал меня ему в жены». Для Иакова это было полной неожиданностью. «Ах, вот куда ты клонишь!» — отвечал он. «Вот что ты имеешь в виду, право, право же. Мне это и в голову не пришло бы. Ты говорила мне об ответственности, которую я взял на себя, просветив тебя и образовав, и сама же загоняешь меня в тупик моей ответственностью. Конечно, я могу поговорить со своим львом и замолвить перед ним слово, но могу ли я быть за это в ответе? Мой дом примет тебя с распростертыми объятиями и скажет тебе: «Добро пожаловать!» Но разве я для того просветил и образовал тебя, чтобы обречь себя на несчастье? Я не люблю злословить о ком-либо в Израиле, но ведь сыновья дочери Шуи — неудачное племя. Это шалопаи перед Господом, и я предпочитаю на них не глядеть. Право мне трудно решиться и выполнить твою просьбу, ибо если эти юнцы и пригодны для брака, в чем я сомневаюсь, то во всяком случае не с тобой. «Со мной, — сказала она твердо, — со мной, если даже больше ни с кем, одумайся, отец мой и господин». Иуде на роду было написано иметь сыновей, каковы бы они ни были, они от доброго семени, ибо в них семя Израиля, через них нельзя перепрыгнуть и нельзя заставить их выпасть, если только они не выпадут сами, не выдержав испытания жизнью. Им тоже суждено иметь сыновей, по меньшей мере одного сына, и суждено это по меньшей мере одному из них, первенцу Иру, тростинке и пальме. Я люблю его. Я хочу возвысить его своей любовью, сделать его героем в Израиле. «Героиня, — возразил он, — ты сама, дочь моя, и я на тебя полагаюсь». Так он пообещал ей замолвить за нее слово у своего льва Иуды, хотя сердце его было полно противоречивых чувств. Он любил эту женщину всеми оставшимися у него силами души и был рад одарить ее мужественностью, которая восходит к нему».